Андре Муруа. Искусство беседы. Афоризмы, максимы. О беседе сентиментальной. То, что зовется обаянием, представляет собою смесь естественности и кокетства, которое нас тревожит и одновременно успокаивает. Обаяние — непринужденность чувств, так же, как грация — непринужденность движений. Неверно, будто мы любим женщину за то, что она говорит. Мы любим то, что она говорит, потому что любим ее. Случается так, что дружба или любовь с самого начала берут слишком высокую ноту. Это плохой признак. Счастье только там, где естественность. Беседа счастливых супругов проста, безыскусна и приятна. Так блюда, приготовленные из обычных продуктов, порою нравятся нам больше самых изысканных кушаний. Супругам нужен большой запас снисходительности, чтобы выдерживать друг друга на людях. Каждый подмечает в другом деланность и притворство, усматривает в историях, которые рассказывает другой, в чувствах, которые тот выражает, желание нравиться, боязнь кого-то задеть. Родное, близкое тебе существо вдруг оказывается непохожим на себя. Нетерпеливая страсть от этой перемены раздражается и требует объяснений. Истинная любовь такое несовпадение образов тоже, разумеется, видит, но все понимает, снисходительно улыбается и любит еще больше. Есть женщины по природе своей прелестные и живые, которые за несколько месяцев замужества тускнеют и гаснут. Их мысли и взгляды муж так высокомерно третирует, что они теряют уверенность в себе, превращаются в существа пугливые, унылые и держатся с видом побитой собаки. Их первому любовнику понадобится много чуткости, чтобы вернуть им доверие к жизни. Мужчина может обожать свою возлюбленную и при этом бояться, как бы она ни сказала на людях какой-нибудь глупости. Он понимает, что только он один ее понимает. Мужчине и женщине, которые любят друг друга и долго не виделись, после разлуки бывает трудно войти в колею своих прежних бесед. Требуется определенная температура, чтобы произошла необходимая реакция чувств, и возобновившийся разговор должен за считанные минуты пройти все предыдущие стадии любви. Так эмбрион за несколько суток повторяет историю развития жизни на Земле. У иных мужчин, особенно у мужей, выработалась привычка надменно отмахиваться от женских суждений. Женщины это переносят болезненно, и они правы в своей обиде. Бывает, конечно, что из-за неловкости выражения самые глубокие мысли кажутся глупыми или банальными, но нужно дать себе труд перевести их на нормальный язык. Мы зачастую получаем удовольствие окольным путем, не от реальных вещей, а от их знаков. У мадам де Савинье начинало взволнованно биться сердце, стоило упомянуть при ней город Экс, где воспитывалась ее дочь. А мы сами. Мужчины лгут ненатурально. Женщины, которые сами делают это с поразительным мастерством, мгновенно обнаруживают у тех, кого они любят, малейший оттенок лжи. В тоне, каким говорит виноватый мужчина, есть нарочитая непринужденность. и нотки чрезмерной естественности предательски выдают недостаток естественности. Самая поразительная память — память влюбленной женщины. По словарю женщины можно легко догадаться, кто были ее любовники. Так Кювье по нескольким обломкам костей воспроизводил облик вымерших животных. Самые заурядные мысли своей любовницы, принадлежащие ей самой, мужчина всегда предпочтет мыслям глубоким и верным, которые она могла слышать от другого мужчины. Существо самое ничтожное и пустое может внушить к себе любовь, стоит ему создать вокруг себя таинственный ореол непостоянства. Зачастую в беседе мужчины и женщины шутливая легкость тона нужна лишь для того, чтобы прикрыть нетерпеливость желания. Сознавая силу, которая их толкает друг к другу, и опасность, которая им угрожает, они словно пытаются защитить свой покой деланным безразличием разговора. Тогда каждое слово — намек, каждая фраза — разведка, каждый комплимент — ласка. Тогда речи и чувства текут двумя параллельными потоками, один над другим, и верхний поток, где струятся слова, — это лишь знаки, лишь символы потока глубинного, где мечутся смутные образы. При зарождении любви влюбленные говорят о будущем, при ее закате — о прошлом. Как чудесна беседа, озаренная лучами любви. Самые обыкновенные слова внезапно вспыхивают ярким блеском. Фрукты и овощи под небом Венеции. Мне нравятся слова Стивенсона. У всякой беседы есть только три темы. Я — это я, вы — это вы, все прочие — это чужие. Каждый человек окутан покровами таинственной дымки. Большая радость интимных отношений — видеть, как один за другим развеиваются эти туманы и угадывать за ними истинные контуры духа. Любовь нуждается в том, чтобы тайна рассеялась, но она не меньше нуждается в том, чтобы тайна осталась. Слишком яркое солнце утомляет, клонит в сон. Уверенность в том, что их любят, для робких душ благотворна. Она придает им естественность. Когда люди любят долго и счастливо, они становятся настолько близки друг к другу, что каждый из них знает, о чем думает в это мгновение другой. Б. Бродит вдоль мысли любимой женщины с такой же приятной уверенностью, с какой он каждый вечер отправляется на прогулку по своему саду.